Перевод стиха. От города Ямараджи солнце движется к Нимлачане, обители Варуны. Откуда Квипхавари, обители бога Луны, а потом опять к городу Индры. Подобным же образом Луна и другие звезды и планеты восходят в небе, а потом заходят и снова становятся невидимыми. От города Ямараджи солнце движется к Нимлачане, обители Варуны. Оттуда к Випхавари, обители бога Луны, а потом опять к городу Индру. Подобным же образом Луна и другие звезды и планеты восходят в небе, а потом заходят и снова становятся невидимыми. Комментарии в Божественной милости Шри Шримады Ачебы Бхактисиддханты Свами Кирти. В Бхагавад-гите 10.21 Кришна говорит: «Накшатранам ахам шаши» — «Среди звезд я Луна». Это значит, что Луна — одна из звезд. В ведических писаниях сказано, что Солнце во Вселенной только одно, и что оно движется. Теория западных ученых, согласно которой каждое небесное светило является самостоятельным Солнцем, не находит подтверждения в Ведах. Неверно также считать эти светила Солнцами других Вселенных, потому что каждая Вселенная покрыта многими оболочками, состоящими из материальных элементов. И мы не можем видеть, что происходит в других Вселенных, хоть они и расположены очень близко друг от друга. Иными словами, все, что доступно нашему взору, находится в пределах одной этой Вселенной. В каждой Вселенной есть Господь Брахма и много других полубогов, обитающих на разных планетах. Но Солнце только одно. Шримад Бхагаватам дает сведения, или ведическая литература дает сведения, которые никто не может проверить из людей. Также дает сведения, которые не может проверить никто из полубогов. Также дает сведения, которые не может проверить Брахма. Самое разумное из всех живых существ в этой Вселенной. Таким образом, мы, изучая науку, приходим к выводу, что существует два вида информации. Первая информация — это которую мы можем проверить. И вторая информация, которая не поддается никаким видам анализа. То есть то, что мы можем принимать просто на веру. Казалось бы, что то, что мы можем принимать на веру, лишено научной основы. Но если мы начнем разбираться в том, к какой науке мы прибегаем, то мы будем видеть, что существуют также разновидности наук. Если мы прибегаем к одной науке, то что-то для нас остается сокрытым. Если мы прибегаем к какой-то другой науке, то что-то может для нас стать ясным и понятным. Также, если мы будем разбираться, мы увидим, что не каждый из нас может принимать ту или иную науку, поскольку у всех у нас разный уровень или разный интеллект. Поэтому ведическая литература описывает как минимум 5 этих уровней сознания. Разные интеллектуальные способности, разные сознания. Если вы помните, анумая, там пранамая, вигьяна и так далее. И то, что могут понимать одни люди, практически совершенно неприемлемо для других. Как Кришна говорит, то, что для одного нектар, для другого яд. И наоборот. Таким образом, мы можем продолжить эту тему эзотерического знания и экзотерического знания. То есть тему знания, которая доступна почти всем, и тему знания, которая доступна внешне, но абсолютно недоступно внутренне. Так же, как мы сейчас с вами. Для нас, для всех доступно повторение святого имени. Но едва ли один из нас на самом деле проник в глубину повторения святого имени. И мы иногда считаем, что тот, кто читает больше святого имени и громче, тот и проник в его суть. Или тот, кто каждый раз всех убеждает, что это такой нектар. Однако не в этом суть святого имени, не в этом, так сказать, его могущество. И Господь Чайтанья объяснял сам на основе своего примера он говорил, что мой духовный учитель посчитал меня недостаточно разумным для изучения веданты. И он сказал мне, чтобы я просто ежедневно повторял Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. И теперь я сошел с ума. Теперь я сошел с ума, когда я начинаю повторять это святое имя, я теряю сознание, по телу моему пробегает дрожь, волосы встают дыбом, на теле появляется испарина. Я не нахожу ничего более прекрасного, чем воспевание этих трансцендентальных вибраций. Этого имени я не нахожу ничего вкуснее и прекраснее в этом мире, кроме Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Кто может похвастаться из нас, что мы ничего прекраснее этого не находим? Ни один. Может быть, знаем теоретически, и это дает какую-то нам возможность слыть с этим вкусом. Может быть, мы понимаем, даже верим в то, что это так, что нет ничего прекраснее этого. Но та вера, которой мы верим, она не дает нам этих ощущений. То есть мы также приходим к виду, что, вернее, к выводу, что существуют разновидности веры. И в Бхагавад-гите Кришна опять об этом говорит. Кришна ничего от нас не сокрыл. Он делает доступным все понимание. Единственное, что от нас требуется квалификация. Он говорит, есть вера в невежестве, есть вера в страсти, есть вера в благости, есть истинная вера. То есть вне гун. И эта вера может развиваться и развиваться и развиваться до бесконечности практически, потому что Кришна постоянно развивается. Таким образом, и вера в Кришну постоянно может развиваться, углубляться, усиливаться, расширяться. Итак, мы находим эту информацию. И когда Шукадева Госвами рассказывает об этом Махараджу Парикшиту, как двигаются небесные тела, как они плавают в воздухе, Шукадева Госвами немножко сбит с толку. Это точно так же, как мы, немножко сбиты с толку, когда читаем эти главы. Они встают, они как бы немножко такие отвлеченные кажутся. Что про Кришну, про гопи, про флейты там, про Вархишата, про кого-то еще. А тут куда там кто проходит, какая разница, все равно мы не поймем. Если даже кто-то поймет, то какое отношение к этому, к чему-то. Какая-то механика. Какие-то механические законы Вселенной описываются. Но существует два вида вот. Доктор Томпсон, Садапута Прабу, написал эту книгу «Механистическая и немеханистическая наука», что тот, кто понимает, что ни один механизм не приводится в движение без духа, тот начинает постигать природу Кришны, то есть начинает постигать природу духа, брахмана, то есть природу основы или сути всего этого творения. Точно так же, как мы видим, что если холода какая? Остается неизменной, мы просто ей начинаем что? Манипулировать, да? То есть управлять как бы немножко. Но это не значит, что природа или закон изменился. Он изменился, закон? Все равно тепло будет вверх подниматься, а холод что? Но мы можем это принудить, да? То есть создать другие условия. Точно так же во Вселенной, в соответствии с нашими изменений мы можем изменять, нам кажется, что мы изменяем что-то, но закон-то остается неизменным. Мы принуждаем что-то действовать по-другому. Таким образом мы вступаем в противоречие с чем? С законом. Если мы сейчас пойдем и начнем воровать или кого-то убивать, что из-за этого изменится закон, что нас не накажут? Почему же у нас есть, остается способность нарушать закон? А? Почему мы можем нарушать закон? Ты можешь нарушать закон? Мы все можем нарушать. Мы можем принудить. Точно так же и духовная жизнь, джапа и все, что мы сделаем, оно вертится только в одну сторону. Оно предназначено для того, чтобы мы полностью вошли в это. И оно предназначено для Кришны. Но можем ли мы изменять это и предназначить для чего-то для другого? А? Можем, конечно. Поэтому мы создаем для себя условия. Мы принуждаем это. Мы вступаем в противоречие с законом. Для чего это предназначено? И становимся, неважно, в материальной жизни или в духовной жизни, мы становимся кем? преступниками. Может быть, мы не думаем, что нас на материальном уровне накажут, но нас накажут на каком? Если мы получаем крах на духовном уровне, что происходит в нашей материальной жизни? Самсара давана. Мы остаемся здесь. Круг. И здесь описывается, что восходит, солнце восходит, проходит к Богу воды, к Богу луны, к Богу чувств, индри, возвращаются, и снова это происходит. Это происходит снова. Это говорится о круговороте. О круговороте. И Прабхупада говорит, что все наши планеты, все, что мы видим здесь, что движется, все зависит от Солнца. Все растет. Солнце обогащает всю эту систему. Полностью. Все планеты плавают на каком-то расстоянии, вместе, в соответствии с весом. Вес набирают или уменьшают. Солнце влияет на всю жизнь Вселенной. Поэтому называют Сурья Нараян. Солнце, которое больше всех отражает свет кого? Кришны. Свет Кришны, который от него исходит. Единственная планета. Раз она в большей степени всех отражает, то именно эта планета здесь все и поддерживает. Поэтому мы видим, что цари, они поддерживали государство. Какое они родословное принадлежали? Сурья Вамша. Прабхупада здесь упоминает, а из звезд я как кто? Луна. Таким образом, Кришна подтверждает, что Луна — это просто звезда. Самая большая звезда. И Луна тоже одна. И Луна тоже одна. Есть Солнце, а есть звезды. И Солнце — это что? Не звезда. Иначе бы Кришна сказал, из звезд я кто? Солнце. А что тогда такое Солнце? Если из всех звезд он Луна, что такое Солнце? А? Что такое Солнце? Говорится, что сами звезды, они не могут отражать свет Брахмаджойти. Единственная планета, которая отражает свет сияния Кришны, какая? Солнце. Все остальные планеты отражают только свет Солнца. Сами они не способны принять отражение духовного мира. Ни в какой степени. Поэтому их звездами называют, а Солнце не называют звездой. Потому что природа звезд отражать свет Солнца. И только единственная планета, природа Солнца, отражать свет кого? Кришны, да. Поэтому ни одну другую планету не называют Нараяна, Лока. Солнце. Поэтому Кришна поведал Бхагавад-гиту Богу Солнца. Таким образом мы видим, как знание отражается точно так же. Кришна дает знание, и в первую очередь оно отражается через кого? Через Бога Солнца. И Кришна говорит, я поведал эту науку Богу Солнца. Почему он не говорит, что я поведал эту науку Брахме? Брахма ее поведал Богу Солнца. Бог Солнца поведал ее там Ману и Чваку. Почему Брахму он не упоминает? Почему? Как вы думаете? Кто поддерживает всю Вселенную? Брахма или Солнце? Почему Сатья Локу не называют Сурья Нараяна? Или Сатья Нараяна? Почему Солнце называют? Почему все цари, они принадлежат к Сурья Вамше и к Чандра Вамше? Те, кто отражали, и те, кто как бы отражал и Кришну непосредственно. Вассальные цари все были к Чандра Вамше, а как бы императоры планеты, такие основные цари, все были к Сурья Вамше. И в чем была между разницами между ними? Точно так же, как в природе, звезды отражали цвет Солнца, а Солнце отражало свет Кришны. Точно так же все происходит. Если мы рассмотрим все эти объяснения, то можно видеть, как происходит все во Вселенной, также и понять, как все у нас происходит, в наших отношениях, в обучении, во всем. Что кто-то отражает. Поэтому Кришна говорит, едва ли один понимает меня полностью. То есть едва ли один принимает от меня, а все остальные могут принять только от чего? Что? Сами могут от меня принять? Нет. Они могут принять через него только. Едва ли один, как это солнце. Мы видим, как Шрила Прабхупада описывает. Эта Бхагават Пурана взошла словно солнце. То есть только Шримад Бхагаватам отражает реальную действительность. Все остальные лишь отражают что? Шримад Бхагаватам. Мы видим Ачарьи, основатель. Он как солнце непосредственно может это принять. А остальные лишь могут быть его чем? Отражением, звездами. Тогда мы можем понять, какое положение имеют те, кто отражают это. Хотя даже они могут отражать очень здорово, что их кто-то принимает даже за солнце другой вселенной. Тогда мы можем очень хорошо разобраться, потому что эти утверждения, они имеют всю глубину. Они не говорят какой-то об одной частности. Они как солнечный свет распространяются во все районы вселенной. Есть солнечный свет, который мы не видим. Есть солнечный свет, если мы сейчас закроем здесь все шторы, и все, и здесь будет темнота. Как вы думаете, солнечный свет будет здесь присутствовать? А? Будет или нет? Будет. Потому что трансформация солнечного света, одна из трансформаций, это какая? Тепло, конечно. Тепло — это свет. Есть разные виды тепла. Есть разные виды света. Есть холодный свет, когда он дает такое тепло, которое мы с вами будем воспринимать как холод. Потому что у нас разные чувства. Поэтому он говорит «Индра». Индрия, он попадает в обитель Индры, чувства. Есть луна — это разум. Есть вода. Вода — это что? А? Что вода тут чем? Будет вдоволь зерна, драгоценности, меда, молока, сыра там, чего. Всего будет вдоволь, только если люди будут заниматься. Почему же у нас ничего вдоволь нету? Почему эти семьи готовы там, не знаю, чем торговать, трусами женскими? Помадой, потому что они не могут себя... Почему они не могут поправить свое материальное положение? Почему кому-то, кто-то доволен, у него есть и зерно, никогда. Как Прабхупада говорит в одной из лекций, когда в Бенгалии был кризис, Что делать? Он говорит, ни один преданный из нашей сампрадая не голодал. И когда я спросил, как вы пережили голод, они сказали, а что был голод? Никто из нас не испытал никаких материальных затруднений. Никто. Что все продолжали делать то, что... И Кришна заботился. Как-то все устраивалось, они не понимали, как это устраивалось. Все устраивалось. Они не беспокоились, они не страшились. Почему? Потому что была вера, что Кришна поможет при любых обстоятельствах. Говорится, что если человек не верит, что Кришна поможет при любых обстоятельствах. Кришна помогает ему, если он не верит в то, что Кришна поможет при любых обстоятельствах. А? Знаете историю про Сакши Гопала? Вот сейчас подойдите к Сакши Гопалу и скажите, пойдем с нами, там надо тоже кое-что подтвердить. Пойдет? Он и желание может начать исполнять. Какие? В четком соответствии. Совершенно. Вот Хирани Кашипу хотел стать господином всей вселенной. И Кришна исполнил совершенно его желание. Он стал господином всей вселенной. Почему? А? У него была полная вера, что через тапасию я могу это получить. Даже у демонов есть вера в тапасию. А у нас? Поэтому мы можем очень много о себе думать, возомнить и пытаться здесь и так, и денежки зарабатывать. Тапасия. Тапасия. Даже Хиранья Кашипу не бежал там, не качал мускулы. И что-то там не искал, какие-то там бартеры, мартеры. Он к чему прибежал, чтобы завоевать всех?